Каз Дамата и защита куку. Герой и трус чувствуют одно и то же. Разница в том, что они при этом делают. Ты должен уметь заставить себя делать то, что делает герой, и заставить себя не делать то, что делает трус или так называемый трус. Потому что все мы в большей или меньшей степени трусы. В Америке трудно найти человека, связанного с боксом, который не знал бы этих слов и того, кто их сказал. Эта цитата в десятке вариантов, сохраняющих общий смысл, почти так же известна, как слова Али: «Порхать как бабочка, жалить как пчела». Они принадлежат Казу Дамата, одной из самых колоритных личностей в боксе. Неуравновешенный и неуживчивый мудрец, сыпавший на ходу цитатами, которые не обезобразили бы ни одно самое серьезное литературное произведение. Таким Дамата вошел в историю. Он создал и систематизировал целое учение о страхе, которое положил в основу психологической подготовки своих бойцов. Каз сравнивал страх с огнем, который можно использовать себе на благо, если держать его под контролем, и который сожжет тебя целиком, если дать ему волю. Дамата считал, что от страха ни в коем случае нельзя полностью избавляться, так как он несет важнейшую охранительную функцию. Если у тебя совсем нет страха, значит, ты плохо защищен. Вся психологическая подготовка боксера, которой он уделял не меньшее внимание, чем физической, базировалась у него на балансировании между необходимым и недопустимым страхом. Пик своей тренерской карьеры Дамата пережил в 50-60-е годы, когда воспитал двух чемпионов мира – тяжеловеса Флойда Паттерсона и полутяжа Хосе Торреса. Однако Каз не прижился в боксерской элите. Прекрасно разбираясь в человеческой психике, он не считал нужным приспосабливаться никому, а в той замкнутой среде, которую всегда представляла собой элитная боксерская тусовка, это было неизбежно. Ты либо приспосабливался, либо уходил. И Дамата ушел. Со временем он открыл боксерскую школу в Кэцкеле, в которой небезуспешно занимался с трудными подростками, многие из которых его просто боготворили. Никто не считал, от скольких малолетних преступников Каз спас Америку. Кстати, сама его секция располагалась на втором этаже двухэтажного здания, где на первом было отделение полиции, так что многие ученики просто поднялись к нему в школу с первого этажа на второй. Сейчас иногда пишут, что тот же путь проделал и Майк Тайсон, но это было не совсем так. Дамата мог стать великим психологом, собственно, он им и был, но он был еще и великим тренером, создавшим тренерскую школу, некоторые представители которой, как, например, Тедди Атлас, входят в тренерскую элиту по сей день. Впрочем, мало кто в Америке в той или иной степени избежал его влияния, по крайней мере, в психологической тренировке. Малоизвестный факт. Не раз за помощью к Дамата неофициально обращался Мухаммед Али. Видимо, у величайшего, как и у всех людей на свете, были свои проблемы со страхом, которые лучше Каза не мог решить никто. Столкнувшись с Дамата, Тайсон встретил того, кто был ему нужен. Однако сейчас уже многие позабыли, что Майк далеко не сразу и далеко не полностью попал под его влияние. На самом деле этот процесс занял примерно 3 года. И здесь психологический гений Дамата проявился изощреннее всего. Жесткий и абсолютно бескомпромиссный человек, он проявил по отношению к молодому Тайсону удивительный такт и сдержанность, вообще-то не слишком ему свойственные. Может быть, дело в том, что он уже был стар и увидел в Майке, наконец, возможность реализовать себя и все свои таланты в жизни. Может быть, к этому злобному и страшно ранимому парню он с самого начала испытывал даже не отцовские, но дедовские чувства. Как говорят в Америке, Майк залез ему под кожу, то есть Каз по-настоящему привязался к нему. Вполне возможно, что Дамата почувствовал в Тайсоне родственную душу. В 1988 году, когда Гэри Смит написал свою статью, об этом еще говорили, так как прошло слишком мало времени после смерти Дамата. Но Каз был не совсем здоровым человеком, как это часто бывает с самыми выдающимися психологами. Он страдал острыми приступами маниакально-депрессивного психоза. Многие знакомые называли его параноиком и полуслепым и абсолютно сумасшедшим. Он терпеть не мог чужаков, искусственно ограничивая круг общения лишь с самыми близкими людьми. Кроме того, Каз страдал манией преследования или навязчивой идеей. По одному ему известной причине он до конца жизни боялся мафии и ее наемных убийц. Вроде нигде с ней не пересекаясь, по крайней мере в последние 20 лет своей жизни, Касс всю жизнь ждал, что его убьет киллер. Сама собой напрашивается гипотеза, которую почему-то очень редко высказывают. Может быть, именно поэтому он в 60-е годы оставил большой бокс? Зная все, что мы знаем о Тайсоне сейчас, с его самоощущением жертвы злых людей и обстоятельств, трудно не заметить в этом много общего с особенностями самого Касса. Это тоже, по всей видимости, сыграло свою роль в том, что Дамато позволял Майку гораздо больше, чем любому из своих учеников, что многих раздражало и даже со временем вызвало раскол в его команде. А Касс действительно многое позволял Майку. Он уже давно тренировался у него и даже жил, так как Дамато оформил над ним опекунство, но вдруг на неделю мог уехать в Браунсвилл. Там он дрался в свое удовольствие, иногда грабил кого-то, возвращался к Кассу. Никто не будет жить в Браунсвилле, если у него есть выбор. Получил свои агрессивные удовольствия и назад. По его собственному признанию, Тайсон перестал грабить людей только в 15, но проблемы на этом не закончились. Он был очень мнителен, и ему все время казалось, что все его хотят унизить, оскорбить, поэтому он постоянно дрался. Наконец, когда ему исполнилось 16, за драки, а точнее избиение, его исключили из школы. Тедди Атлас, будущий выдающийся тренер, а пока молодой помощник Дамато, запретил ему тренироваться на целых 2 недели. Для Майка это было серьезным наказанием. Дамато приказ отменил со словами: «Этот парень – особый случай». В конце концов, Атлас, не признававший никаких особых случаев, ушел от Касса. Когда его спросили, с чем именно он был не согласен в отношении Касса к Тайсону, Тедди ответил, что у него нет и не может быть претензий к тому, как Дамато готовил Майка как боксера. Но при этом Касс, по его мнению, постоянно шел на недопустимые компромиссы, когда дело касалось воспитания Тайсона как личности. Со временем многочисленные высказывания на эту тему еще помогут ему завоевать репутацию пророка, которая в известной степени остается с ним по сей день. Когда Тайсону исполнилось 15, подошло время начать боксерскую карьеру. Пока, разумеется, любительскую. Вопреки тому, что пишут сейчас многие биографы, она не была такой уж триумфальной, и проиграл он отнюдь не только отборочные соревнования к Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе. На данный момент, по-видимому, не существует полного списка любительских боев Майка. Точнее, их существует несколько, и они достаточно сильно отличаются друг от друга. Однако с большой степенью достоверности можно сказать, что на любительском ринге Тайсон провел 26 боев, проиграл не менее 6 из них, причем один даже нокаутом. Но здесь речь, скорее всего, идет либо о техническом нокауте, либо об остановке из-за повреждения. Строго говоря, Майк не был создан для любительского бокса, который вообще не очень подходит для низкорослых боксеров. Всегда велик шанс, что в ходе длительного турнира найдется прыткий и высокий парень, который просто отбегает от него 3 раунда и наберет очки легкими ударами с дистанции. Кроме того, у Тайсона тогда не было практически никакого соревновательного опыта, что тоже делу не помогало. Но есть еще одна причина. В самых разных биографиях Майка описывается случай, о котором рассказывает и Тедди Атлас, тогда все еще работавший с ним. В одном из первых своих официальных любительских боев Тайсон 2 раза послал своего соперника в нокдаун, и каждый раз был уверен, что тот не встанет. Но боевитый парень вставал и пер на него снова. И здесь Майк неожиданно запаниковал. Сначала он в перерыве между раундами сказал Атласу, что сломал руку. Но тот продемонстрировал ему, что с рукой у него полный порядок. Тогда в следующем перерыве Тайсон сказал, что не может продолжать бой. И это при том, что во 2-м раунде снова послал соперника на пол. Но тот снова встал. Майк не хотел вообще выходить на 3-й раунд. Атлас, человек бешеного темперамента, чье лицо уже тогда было украшено здоровенным шрамом, оставшимся от хорошей поножовщины, практически вытолкнул Майка на ринг с воплем: «Держи себя в руках!». Надо думать, Тедди ненавидел его в тот момент. Ему самому, талантливому боксеру, пришлось совсем в молодом возрасте отказаться от профессиональной карьеры из-за хронической и неизлечимой травмы спины. А тут человек с такими выдающимися данными и бычьим здоровьем вел себя как барышня. Тайсон вышел, но он не мог драться. Более того, казалось, что он вот-вот упадет. И тогда Атлас впервые в жизни выкинул один из тех номеров, которые с годами принесут ему огромную популярность среди зрителей. На глазах всего зала он практически выскочил на ринг и заорал: «Не смей! Слышишь? Не смей!» И Тайсон не посмел. Не посмел капитулировать. Он повис на противнике, дотянул до финального гонга, победив с разгромным счетом по очкам. Потом он обнял Атласа и, как заведенный, много раз подряд повторил: «Спасибо, спасибо, спасибо!» У многих молодых, да и не только молодых боксеров, случаются психические срывы. Но в данном случае для срыва не было просто никаких оснований. Тогда об этом быстро забыли. Тем более, что Атлас вскоре покинул команду Дамато. Но со временем вспомнили, когда выяснилось, что иногда, когда дело оборачивается не так, как ожидал Тайсон, он начинает вести себя, мягко говоря, неадекватно. Сам Атлас этого никогда не забывал и в последующие годы вспоминал тот случай. Но ему до поры до времени не очень-то верили. А чего можно ожидать от тренера, которого выгнали, а именно так большинство воспринимало его уход от Дамато, из команды боксера, ставшего затем не просто чемпионом мира в тяжелом весе, но вообще затмивший собой всех. Пусть неудачник плачет. Однако пока Тайсон еще отнюдь не был звездой даже любительского ринга. Правда, его уже заметили и отметили, но только по одному пункту. У него был чудовищный по силе удар, причем с любой руки и любой удар, благодаря чему абсолютное большинство боев он заканчивал досрочно, в самом начале. Но рост! Где вы видели чемпиона тяжеловеса ростом 5 футов 10 дюймов, 1,78 м? Пока в любительском боксе он может выступать в категории до 91 килограмма, что и делает. Но в профессионалах лимит чрезвычайно непопулярного там первого тяжелого веса меньше. И он с его фигурой штангиста просто не сможет туда попасть. Что он будет делать тогда? Пройдет всего несколько лет, и все эти эксперты забудут, что они говорили. И откажутся вспоминать, когда им напомнят. Тем не менее, на тот момент они по-прежнему по-своему оказались правы. Тайсон так и не смог пройти Генри Тилмана. Дважды на предолимпийских отборочных турнирах 10 июня и 7 июля 1984 года он проигрывал ему по очкам, в результате чего на Олимпиаду не попал. Сбывались прогнозы скептиков. Время низкорослых тяжеловесов прошло, и никаких новых Марчиано и новых Фрезеров больше никогда не будет. Однако Дамато не придал большого значения этой неудаче и только в сотый раз повторил Тайсону: «Ты станешь чемпионом мира в тяжелом весе». И Майк ему поверил. Касс был с ним, а он знал, что говорил. На неудачах нельзя зацикливаться. Их нужно как можно скорее забывать. А иначе ты всю жизнь просидишь на кухне, рассказывая друзьям, каким бы молодцом ты мог быть, если бы да кабы. 6 марта 1985 года 19-летний Майк Тайсон вышел на свой первый профессиональный бой. Его соперник, такой же дебютант, как и он сам, носил звучное имя – Эктор Мерседес, вошедший в историю именно благодаря тому, что он стал первым противником Тайсона на профессиональном ринге. Больше ничего примечательного в нем не было. Бой длился 1 минуту 47 секунд. Можно сказать, что этот Мерседес оказался запорожцем, если бы Майк не расправился и с другими своими соперниками с такой же ошеломляющей легкостью. С марта по декабрь 1985 года он провел 15 боев, во всех победил нокаутом, причем в 11 уже в первом раунде, в 2 во втором и по 1 в 3 и 4. К концу года вся Америка его уже знала. Какие-то ребята еще называли себя чемпионами мира по версиям WBC, WBA, IBF или даже ABV. Но имя их могильщика, которому было всего 19 лет, всем было известно. Такого стремительного восхождения профессиональный бокс еще не видел, тем более в тяжелом весе. Надо сказать, что Тайсон образца 1985 года сильно отличался от Тайсона времен подготовки к Олимпийским играм. Сейчас бы он порвал Тилмана, ставшего для него всего год назад непреодолимой преградой в сборную, как тряпку. Он дозрел. Все, что Касс Дамато и его ученики, прежде всего Кевин Руни и Тедди Атлас, закладывали в него в течение нескольких лет, наконец, в полной мере дало свои плоды. Майк Тайсон, фантастически одаренный от природы, стал в полном смысле слова великим боксером. Любой, кто скажет, что Тайсон, по крайней мере, молодой, это одна голая сила и ничего больше, ничего не понимает в боксе. Молодой Тайсон не был похож ни на кого. Это вообще отличительная черта гения. А если у гения нашелся еще и гениальный учитель, то чего можно ожидать от такого альянса? В 50-е годы Дамато в полной мере опробовал на Флойде Паттерсоне свое изобретение, которое назвал «Peekaboo Defense», что можно с некоторой натяжкой перевести как «игра в прятки» или еще лучше «защита ку-ку». С Тайсоном он довел его до совершенства. Название пришло от игры, в которую мамы всех континентов играют с совсем маленькими детьми. Они прячут лицо за ладонями, потом высовывают его оттуда наполовину, говорят «ку-ку» и снова прячутся. Младенцы обычно очень радуются, чего никак нельзя было сказать о противниках Паттерсона, а позже и Тайсона. Суть этой техники в том, что во время атаки противника боксер все время как бы прячется за своими руками, но не статично, а постоянно раскачиваясь из стороны в сторону и показываясь из-за них. Отсюда и название. Амплитуда движений головы достаточно небольшая, при этом все выполняется по возможности в рваном ритме. Кроме того, боксер не только раскачивается, но и все время слегка приседает под ударами. В результате всех этих движений противник сбивается с прицела и постоянно мажет. А если все же попадает, то удар приходится обычно вскользь, так как он бьет не по статичной, а по движущейся мишени. По той же причине в значительной степени гасится и сила удара. Свободно двигающаяся голова легко откидывается назад или в сторону, то есть в направлении удара. Прием этот придумал, разумеется, не Дамато, но он сумел его органично интегрировать в свою уникальную систему. Защита ку-ку никак не является защитой в чистом виде. Применяющий ее боксер постоянно контратакует и бьет с обеих рук, используя и одиночные удары, и комбинации. Из этого очень приблизительного описания видно, насколько это сложная техника. Для того, чтобы успешно пользоваться ею, кроме очень хорошего чувства дистанции и отличной скорости, нужны еще потрясающая координация и двигательная одаренность. Неудивительно, что нашлось очень мало боксеров, способных успешно ее применять. Флойд Паттерсон был, пожалуй, первым, кого нашел Дамато. С тех пор защита ку-ку перестала быть исключительно секретным оружием школы Дамато. Многие пытались ее перенять, но никто не мог работать с ней постоянно. Как правило, ее использовали лишь в коротких эпизодах. Защите ку-ку можно по-настоящему научиться только в ранней молодости. Так что в том, что ученики Дамато, Паттерсон и Тайсон, по очереди стали самыми молодыми чемпионами в тяжелом весе, была своя закономерность. Правда, и пользоваться ею в полной мере может только достаточно молодой боксер. Поэтому не случайно, что Паттерсон со временем растерял свои боевые качества, а Тайсон, как и многие другие боксеры, стал использовать ее только в эпизодах. С другой стороны, если бы не Касс и его защита ку-ку, тот же Паттерсон, наверное, никогда не стал бы чемпионом мира. У него были и великолепная координация, и двигательная одаренность, и чувство дистанции, но и два больших недостатка. Для тяжеловеса он был несколько мелковат и плохо держал удар. Первый до поры до времени ему не очень мешал, а второй мешал всегда. Но благодаря защите ку-ку он пропускал мало ударов. Никакая другая техника не позволила бы ему это. У Тайсона таких недостатков не было. Правда, ростом он был еще меньше Паттерсона, но зато очень мощен в кости и вообще, по своим данным, настоящий тяжеловес. Кроме того, он обладал феноменальной физической силой и мог бы стать и борцом, и штангистом. Удар он держал просто превосходно, хотя на том этапе его челюсть никто толком так и не смог проверить на прочность. Было бы несправедливо объяснять феноменально быстрое восхождение Тайсона исключительно его личным талантом и талантом Дамато как тренера. У Майка были еще и великолепные менеджеры Билл Кейтон и Джим Джейкобс. Это им принадлежала на тот момент абсолютно новая идея рассылать видеокассеты с боями Тайсона всем самым влиятельным в мире бокса представителям СМИ. Позже Джейкобс и Кейтон раскрыли и другой секрет. Противники подбирались специально, чтобы Майк мог выглядеть как можно лучше. Это нельзя понимать так, что Тайсону поставляли только мальчиков для битья. Конечно, среди его первых противников хватало мешков, на которых он просто показывал свою технику. Но встречались и вполне приличные бойцы. Единственное, кого надо было избегать, это так называемые спойлеры, от английского to spoil, портить. Есть такая категория боксеров, которые не столько что-то делают сами, сколько ничего не дают делать своему противнику. Они могут быть очень разными, но в целом делятся на две категории. Первые, как правило, высокие, прекрасно умеют держать дистанцию, а если противнику удается ее разорвать, тут же клинчуют. Вторые, которые могут быть любыми по физическим данным, устраивают на ринге какую-то возню и беспрерывно вяжут сопернику руки, выводя из себя и его самого, и зрителей. Хорошо выглядеть во встрече с настоящим спойлером практически невозможно. Ты можешь выиграть у него в одну калитку, но все равно впечатление от тебя останется неважным. И именно этого сейчас на стадии подъема надо было избегать. И тандем Кейтон Джейкобс справился с этой задачей блестяще. Спойлеров среди соперников Майка в первый год его карьеры не было. Более того, на время даже создалось впечатление, что спойлер на него еще не родился. Со временем окажется, что это не так. Были соперники, против которых плохо смотрелись и Джо Луис, и Рокки Марчиано, и Мухаммед Али. Были такие и у Тайсона. Его сила казалась несокрушимой и какой-то запредельной. Это отмечали все его соперники. Его 11-й противник, Стерлинг Бенджамин, рухнул через 58 секунд после начала боя, после серии ударов по корпусу. Он не нашел особо оригинальных сравнений и сказал только: «Этот парень бьет как кувалдой». В своем 12-м бою Майк встретился с Эдди Ричардсоном, вполне приличным боксером, послужной список которого включал 11 побед и только 2 поражения. Майк нокаутировал его на 2-й минуте правым кроссом. Когда Ричардсона спросили, доставалось ли ему так когда-нибудь раньше, он ответил: «Да, год назад, когда меня сбил грузовик». В том же стиле высказался и Сэм Скэф, 14-й противник Тайсона, которого Майк также нокаутировал на 2-й минуте левым хуком. «Я спарринговал с Гретом Пейджем. Я продержался 4 раунда против Тима Уизерспуна, но никто и никогда не бил меня с такой силой». Движения Майка были невероятно экономны. Противники мазали мимо его головы, которая все время оказывалась у них между руками, а его удары были неотразимы и потрясающе точны. Этому Дамато уделял особое внимание. С самого начала обучения он требовал от своих учеников бить не абы куда, а по 4 основным, как он считал, точкам: печени, нижнему левому ребру, подбородку и углу челюсти под ухом. Амплитуда удара Тайсона временами была такой короткой, что его было очень трудно увидеть. В американской боксерской литературе есть такое полумифическое понятие, как неотразимый 6-дюймовый удар, то есть удар длиной в 6 дюймов, 15 сантиметров, который приводит к нокдауну или нокауту. В боях молодого Тайсона этот удар видишь на каждом шагу. Так, например, было в состоявшемся 27 декабря 1985 года бою Майка с Марком Янгом, которого он нокаутировал таким коротким правым боковым, что даже при просмотре видеозаписи в замедленном режиме остается не совсем ясно, как же Янг оказался на полу. Или что за кулаком, который врезался в челюсть бедолаги, стоял молодой Майк Тайсон, все объясняет. Тем же самым ударом через 2 недели, 11 января 1986 года, Тайсон нокаутировал Дэвида Яко. Тайсон потрясающе владел не только 2 традиционно главными орудиями нокаута – левым хуком и правым кроссом, но вообще любым ударом с любой руки, каждый из которых был чреват нокаутом, причем и тогда, когда шел в серии. А эти серии... Удары в них легко и плавно перетекали один в другой, как одна волна в другую. Его тренер Кевин Руни говорил ему: «Бей 5-6-1». Тайсон выходил на ринг, бил трехударную комбинацию, и противник падал. «Бей 3-5», — говорил Руни. Тайсон бил двухударную комбинацию, и противник падал. Это тоже была школа Дамато. Каждому удару был присвоен свой номер. И Тайсон сам говорил, что ему не надо думать, чтобы понять, чего от него требует Руни, когда называет все эти цифры. Все было доведено до полного автоматизма. Некоторые комбинации, которыми пользовался молодой Тайсон, вообще были уникальны, по крайней мере для тяжелого веса, как, например, 2 апперкота правой, по корпусу и в челюсть. Нанося первый удар, Майк как бы использовал тело противника для дополнительной подзарядки руки. Она пружинила, уходила назад и уже оттуда летела в челюсть, прошивая оборону, если у соперника к тому моменту еще была хоть какая-то оборона. Нет, Майк тогда не только бил левый хук и правый кросс лучше всех, как многие писали. Он вообще все делал лучше всех. Лучше всех бил, лучше и, главное, экономнее всех защищался. И, наконец, лучше всех выглядел на ринге. Честно говоря, трудно представить себе более зрелищного бойца, чем молодой Тайсон. Его просто не может быть. 16 февраля 1986 года Тайсон дебютировал на канале HBO, то есть на большом телевидении. В этой связи Кейтон и Джейкобс не могли уж очень вольно подбирать ему соперника, поэтому им стал опытный и хитрый Джесси Фергюсон, до того проигравший только один из своих 15 боев и всегда умудрявшийся выставить своих противников не в лучшем свете. Однако в случае с Тайсоном ему это не удалось. Почувствовав, что имеет дело с умным бойцом, Майк не стал особенно форсировать события. Показал свою защиту ку-ку во всей красе, качая маятник под самым носом у Фергюсона и нанося короткие удары, пока наконец в пятом раунде не прижал его канатом и не провел свою великолепную комбинацию из двух правых апперкотов по корпусу и в голову. Фергюсон упал, но успел встать до того, как рефери закончил счет, однако всякое желание вести бой у него после этого угасло. В шестом раунде он с таким постоянством зажимал перчатки Майка, не давая ему высвободить руки, что рефери его дисквалифицировал, а позже была объявлена победа Тайсона техническим нокаутом. Май 1986-го выдался для Майка боевым. Третьего он провел бой с Джеймсом Тиссом, а 20-го с Митчем Грином, тем самым, с которым через несколько лет подерется на улице. Оба этих боя необычны тем, что на этот раз его соперники сумели услышать финальный гонг, стоя на ногах. Один из эпизодов боя с Тиллисом стал классикой. Тайсон фактически сел на корточки и продолжил работать в защите ку-ку, уходя от ударов соперника. Потом был еще один эпизод, вошедший во все рекламные нарезки боев молодого Тайсона. Майк нырком ушел от удара Тиллиса, и тот пролетел чуть ли не ему за спину. А Майк нанес совсем коротенький 6-дюймовый левый хук, после которого Джеймс оказался на полу. Однако он встал и не оставлял попыток досадить Тайсону до самого конца их встречи. В каком-то смысле ему это удалось. Тогда много говорили, что Тиллис, до встречи с Майком проигравший 4 боя из последних 5, причем последние 3 подряд, выглядел на удивление хорошо. Так может быть, этот молодой Тайсон не так страшен, как его малюют? Сомнение укрепил Митч Грин. Тайсон снова великолепно качал маятник, находясь совсем рядом с противником, и контратаковал, но он так и не смог послать его в нокдаун, хотя пару раз было совершенно непонятно, каким образом Митч удерживается на ногах. И так продолжалось до самого конца. Двое судей отдали Грину победу в одном раунде из 10, а третий даже в 2. Правда, это можно рассматривать только как поощрение за смелость. В этих раундах Грину досталось куда больше, чем Тайсону. Просто на судей совершенно неизгладимое впечатление произвело, что он хоть что-то сумел сделать. И стало обычным делом. Если противнику удавалось хоть как-то зацепить Тайсона, ему часто давали победу в раунде. Это мало что меняло, потому что и проигранных раундов у Тайсона набегало 1-2 на 10 боев. «Я никогда не видел, чтобы мать была счастлива со мной», сказал Майк в интервью Sports Illustrated в 1985 году. «Никогда не слышал, чтобы она с гордостью говорила: „Это мой мальчик, мой младший сын“. Она знала меня только как дикого парня, который куролесил по улицам и возвращался домой в новой одежде, за которую, как она знала, он не заплатил. У меня никогда не было возможности толком поговорить с ней и узнать ее получше. Профессионально это на меня не повлияло, но эмоционально это меня гнетет и уничтожает как личность». Другая смерть оказалась еще страшнее. 4 ноября 1985 года умер Каз Дамато. 77-летний старик подхватил на ветру воспаление легких, которое оказалось роковым для его усталого организма. «Мне страшно его не хватает», – сказал Тайсон вскоре после смерти Дамато в том же интервью. «Мы столько лет работали и работали над тем и над этим. Он был моим хребтом. Все, на чем мы работали, дает такие хорошие плоды сейчас. Если бы он это увидел, он был бы так счастлив. Когда я просыпался утром, он готовил мне завтрак. А теперь его нет рядом. Господи, со мной все будет в порядке. Но в конце концов, кого это волнует? Мне нравится моя работа, но победы не приносят мне радости. Я полностью выкладываюсь в боях и показываю все, на что способен. Но когда все кончается, касса нет рядом, чтобы сказать мне, как я сработал. И нет матери, которой я бы мог бы показать газетные вырезки о себе». Камиль Юалт, хозяйка дома, где жил Тайсон, вскоре после смерти Дамато рассказывала, как, сидя перед телевизором на диване, она то и дело обнаруживала, что Майк незаметно к ней подкрался и положил свою здоровенную голову ей на колени. Он мурлычет, как котенок. Он просит его погладить. Ему так нужна нежность и ласка. Ох, как я за него беспокоюсь. Мне не нравится, что люди, с которыми он ходит, не думают ни о чем, кроме того, как получше провести время. Я боюсь, что что-то произойдет, если он разозлится при всех. Я видела его в ярости. Я знаю, о чем говорю. Он научился вести себя на ринге, но не научился вести себя в жизни. Касс умер прежде, чем смог научить ему этому. Камиль Юалт не могла представить себе, как была права, и как скоро начнут сбываться ее самые худшие предчувствия. Впрочем, можно ли назвать предчувствием то, что идет от знания? Здесь нам придется на время забыть все, что мы знаем о Тайсоне сейчас. Потому что тогда, в середине 80-х, он был, или точнее казался, другим человеком, прежде всего на ринге. Тогда своим поведением на ринге Тайсон больше всего напоминал товарища Сухова из «Белого солнца пустыни» или, может быть, его верного друга Саида. Трудно даже представить себе более флегматичного победителя. Как Сухов и Саид, поубивав всех врагов вокруг себя, теряли всякий интерес к бездыханным телам, так и молодой Тайсон, только что весь воплощен на ярость, после того, как обессиленный соперник падал, терял к нему всякий интерес и шел в свой угол. В американском кинематографе на таком отношении к поверженным киноврагам сделал себе имя Клинт Иствуд, американский эквивалент товарища Сухова. А теперь представьте себе, что кто-то так же ведет себя в жизни. Эффектно. Тайсона не учили этому специально. Его учили только мгновенно прятать свою ярость в тот момент, когда она становилась больше не нужна. Но получилось красиво. Бой с Марвисом Фрезером 26 июня 1986 года длился всего 30 секунд. Трудно понять, почему Джо Фрезер выставил своего сына против молодого Тайсона. Он не мог не понимать, чем это закончится. Тем более, что у Марвиса уже был опыт встречи с Лэри Холмсом, который нокаутировал его в первом раунде. Тем не менее, бой состоялся. Марвис выглядел так, как будто попал под каток. Возможно, он сломался слишком быстро. Быстрее, чем ожидал сам Тайсон. Но непосредственно после боя произошло маленькое событие, на которое тогда не обратили особого внимания. Сразу после остановки встречи, когда вокруг Тайсона стояло много людей, его лицо неожиданно перекосило. Он подпрыгнул в воздух, а затем затопал ногами, как бешеный конь, глядя на зрителей. Его быстро уняли, но это был срыв. Первый срыв на людях. Зверь, которого Касс Д'Амато загнал внутрь, впервые вырвался наружу. Следующим соперником Майка 17 августа 1986 года стал Хосе Рибальта. Крупный и очень неплохой боксер. Поначалу казалось, что все скоро закончится. Во втором раунде Тайсон провел свою коронную комбинацию, всегда вызывавшую дикий восторг зрителей. Двойной правый апперкот по корпусу и в челюсть. Рибальто упал, но встал на ноги. Развязка наступила только в 10 раунде. После левого бокового Хосе снова оказался на полу. Встал и на вопрос рефери, хочет ли он продолжить, ответил: «Да, мать твою, да!» Однако через несколько секунд арбитр все равно остановил встречу, так как Рибальто пропустил правый кросс и еще серию ударов, после чего перестал отвечать на атаки. Вроде бы все в этом бою было хорошо, но как-то не так. Что-то начало происходить с Тайсоном. Он был по-прежнему виртуозом ринга, но все-таки его теперешняя тактика сама собой вызывала сравнение с бульдозером. Защита ку-ку стала в этой встрече лишь элементом его техники, а не его основой. Впрочем, тогда на это практически не обратили внимания. Ну, попался крупный неплохой соперник. Вот Майк и разнервничался, попер в прямолинейную атаку. С кем не бывает. Раньше этого не бывало, прежде всего с ним самим. Он всегда точно знал, что и зачем он делает. А сейчас он просто пошел крушить. Конечно, Майк мог себе это разрешить. Но как боксер он сделал первый, пусть самый маленький, шажок вниз. Просто Майк Тайсон был так талантлив, что он мог себе позволить деградировать более 10 лет. Как оно и случилось в действительности. И он все равно имел шанс побить кого угодно. 6 сентября 1986 года он провел ничем не примечательный бой с ничем не примечательным Альфонсо Рэтлиффом. Рефери остановил встречу во втором раунде, спасая соперника Майка от тяжелого нокаута. На этом и закончился претендентский этап карьеры Тайсона. Бой с чемпионом мира по версии WBC Тревором Бербиком был назначен на 22 ноября в Лас-Вегасе на спортивной арене отеля «Хилтон».